Евангелие от Марка, из главы 6. «И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидевши его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнавши его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись. После чудесного насыщения 5000 человек пятью хлебами Господь Иисус Христос отсылает учеников в лодке на другую сторону моря Галилейского и восходит на гору помолиться в одиночестве. «Научай нас никогда не гоняться за людской славой и не привлекать к себе толпу», — поясняет святой Иоанн Златоуст. Впрочем, возможно, что Господь отослал учеников и потому, что не хотел, чтобы они были увлечены общим возбуждением иудеев. Ибо, как повествует евангелист Иоанн, народ, видя совершенное Иисусом чудо умножения хлебов, хотел взять его и сделать царем. Отпустив народ, Иисус восходит на гору, чтобы помолиться в уединенном месте, ибо молитва требует уединения и невозмутимого состояния. И проводит в молитве всю ночь, научая нас, поясняет святой Иоанн Златоуст, не скоро оставлять молитву, но ночью особенно совершать ее, ибо это время располагает к сосредоточенной молитве. Ученики его в это время бедствовали в плавании, потому что был противный ветер, говорит евангелист. Господь попускает им испытать бурю на море, чтобы они научились терпению. Для того же он не тотчас и является к ним, говорит блаженный Феофилакт Болгарский, но попускает быть в опасности от бури целую ночь до четвертой стражи. Ночь делилась на четыре части, четыре стражи, чтобы приучить их ждать избавления не в самом начале опасности. Но заметьте другое обстоятельство, продолжает толкователь, перед тем, как прекратить опасность, он повергает их тем в больший страх, ибо, увидев его, идущего по поверхности воды, ученики ужаснулись, думая, что это призрак. Господь прежде всего ободряет их, говоря: «Это я, не бойтесь». Потом укрепляет веру Петра, ибо, как повествует о чуде на море евангелист Матфей, Петр, почувствовав пламенной любви к Спасителю, просил его: «Повели мне прийти к тебе». Но, выйдя из лодки, испугался ветра и стал утопать. Господь, поддержав Петра, показал, что не ветер причина потопления, но малодушие Петра. Ибо, поставив его вновь на воду, Господь дозволил ветру дуть по-прежнему. Утих же ветер, когда Иисус вошел в лодку. Можно думать, замечает блаженный Феофилакт, что Христос попустил им быть в опасности и для того, чтобы они, не познав его из чуда над хлебами, потому что сердце их было окаменено, говорит евангелист, чтобы они познали его теперь из чуда над морем и отсюда извлекли пользу. Когда, прибыв в землю Генесарецкую, Господь вышел из лодки, жители того места принесли к нему больных, и которые прикасались к нему, исцелялись, говорит евангелист. Теперь уже не зовут его в дом, не домогаются, чтобы он возложил руку, как начальник синагоги Иаир, но просит лишь дозволения прикоснуться к краю одежды его, чтобы получить исцеление. Кровоточивая жена, исцеленная Иисусом, всех научила любомудрию, говорит святой Иоанн Златоуст. Приступим же и мы с верою. Приступим все немощные. Если прикасающиеся к краю одежды его привлекали на себя чудодейственную силу,